Она бросилась бежать. Трава замедляла бег, но Белл все же удалось добраться до укрытия под нависающим выступом скалы. Но за ним ее поджидал другой отряд охотников. Как заяц, она метнулась в голубую траву. Она долго бежала, не обращая внимания на боль в ногах, на саднящие легкие, пока не оказалась в открытой прерии, далеко от Талинора главного. Когда Белл, наконец, припала к земле, укрывшись в траве, до нее дошло, что первые выстрелы имели целью лишь спугнуть ее, заставить мчаться в прерию, где убийство могло произойти по всем правилам, с помощью копий со стеклянными наконечниками. Она опустила голову, обхватила руками колени, пытаясь унять дрожь. Первоначальный ужас прошел, но недоумение осталось. Потом оно сменилось холодной решимостью.